артефактор. Пролог. Любой мир существует, пока развивается. Застой, стабильность, покой – всего лишь синонимы и младшие братья энтропии. Важно помнить и ценить прошлое, но повторять из раза в раз древние заветы, не творить новых заклинаний, забыть о развитии технологий, да даже носить носки только одного цвета, сделать очередную уступку смерти. В любом мире были те, кто это понимает, кто двигает прогресс, придумывает передовые теории религии, изобретает лекарства от эпидемии и устраивает кровавые революции. Новое не обязательно должно быть лучше старого, оно просто должно быть новым, а значит все средства хороши. Призыв идеально вписывается в эту концепцию, ведь что может лучше всколыхнуть застоявшееся болото, чем брошенный в него камень? А уж если камень обладает волей, способной менять мир, помноженной на знания мира иного, то такой камень всколыхнуть может не только застоявшееся болото, а и штормовой океан. Призыв – дело чрезвычайно сложное, опасное и затратное. Соответственно, абы кто не подходит, призываемый должен окупить эти затраты, быть хотя бы потенциально непобедимым воином, великим магом, гениальным ремесленником. Вместо такого и призвали меня. Откуда-то пришла уверенность, что несовпадение параметров призываемых должно было кончиться превращением души в фарш, а я довольно сносно для такой ситуации себя ощущаю. Значит, все не так плохо, есть и во мне что-то, что-то есть. В общем, права была бабушка. Первое, что я ощутил, очнувшись, это отсутствие своего тела, как бы абсурдно это ни звучало. Я просто висел в чем-то, что так и хотелось назвать нигде, абсолютно нематериальный, но сохраняя способность мыслить. Не то чтобы неприятное ощущение, но как минимум необычное. И первой моей мыслью было: если я попаданец, то где же положенные мне плюшки? Ответ прозвучал прямо в моей голове: ну, если бы она у меня была, и он был в рифму. Я даже рефлекторно попытался посмотреть несуществующими глазами на несуществующую середину тела, вдруг и правда перенос сопровождался сменой пола. Ничего не увидел, но сама возможность хоть какого-то контроля над организмом, или тем, что заменило мой организм, радовала, в отличие от ситуации в целом. Впрочем, и ситуация стала налаживаться, внезапно появившийся в пределах осязания огромный массив чистой, концентрированной информации явно предлагал сделать выбор. Неясно только, как именно, да и что именно, тоже неясно. Массив то огромный, а я не особо. Версия, что он был предназначен для более развитой личности, звучала обидно, но многое объясняло. Значит, это, я хочу быть изобретателем, или даже лучше, артефактором, мысленно адресовал я свои внезапно возникшие стремления невидимому собеседнику. Ну да, с умением выражать свои мысли у меня так себе, всегда было так себе, но я ведь и не в барды прошусь. Хотя непонятно, с чего меня потянуло в эту степь, где я, и где артефакты. Чувствуя скепсис, в том числе свой собственный, относительно моих способностей, быстренько накидал несколько максимально креативных идей. Где-то между защитным устройством для принцесс, автоматически превращающих их в огрех в случае похищения и NFT, генерируемых нейросетью из видений задыхающихся русалок, у меня поинтересовались, что из этого я смогу сделать руками. Умеет же обломать души прекрасные порывы, педоподозрительный товарищ, вот. Пытаться быть вежливым даже в мыслях, скажу я вам, это тот еще труд. Но нахождение в полной власти сущности, способной эти мысли читать, здорово способствует отказу от употребления терминов «козел» и «говно». Раз меня призвали, значит есть система. Раз есть система, значит мне можно присвоить класс артефактора. А раз мне можно присвоить класс артефактора, значит я смогу сделать все перечисленное. И даже больше, и даже вообще все. Только нужно время на прокачку. В ответ мне молчали, видимо я его, кого, кстати, напрочь сразил своей безупречной логикой. Ну, или он опасался, что моя безупречная логика, это что-то заразное. Молчание все продолжалось, и когда уже показалось, что мое распредложение не оценили, произошло это. Поток концентрированного познания волной наполнил тело, растворяя мои мысли, воспоминания, личность растворяя меня. И когда показалось, что не показалось, я выпал из уже ставшего почти привычным нигде, по пути обретая материальность. Глава 1. Валяться в огромной луже, куда меня гостеприимно выбросили, было мокро и некомфортно, но зато мозги прочистило великолепно. До меня, наконец-то дошло, что все происходящее, не следствие слишком глубокого практического изучения биографии Шульгина, а реальность, или нет, но моими органами чувств неотличима от таковой, а значит, остается расслабиться и получать удовольствие, или хотя бы не сдохнуть, а для начала выбраться из лужи, держась за поваленное дерево, корни которого и образовали котлован, ставший первым увиденным в этом мире водоемом. Я осмотрелся, вокруг были деревья, много деревьев, и городской парк это совсем не напоминало. Лес, мокрый после недавнего дождя, это я ощущал всем продрогшим телом, и лиственный, на этом мои знания о лесах заканчивались. Из всех разновидностей природы я предпочитал асфальт, туристов и выживальщиков считал буйно помешанными извращенцами, и что теперь делать представлял крайне смутно. С трудом выбравшись на относительно сухой холмик, развесил мокрую одежду на ветках неизвестного кустарника, может это и был обычный, например, боярышник, но знать бы, как он выглядит. Даже с возвышенности никаких признаков цивилизации видно не было. С одной стороны, это радовало, не факт, что скорое знакомство с аборигенами пойдет моему организму на пользу. С другой, у меня с собой не было ни еды, ни оружия, ни даже зажигалки, вот и слушай бред про вред курения. Хорошо хоть материализовался я в одежде, в какую был одет перед призывом. Возможно, джинсы, кроссовки и толстовка не лучший выбор для инопланетного леса, но всяко лучше, чем плавки, ласты и акваланг. Добыча огня была, очевидно, первой по приоритету, и я начал перебирать в памяти известные мне способы. Их было, в принципе, немало, но где, скажите, пожалуйста, найти стекло для линзы или как отличить кремень от бесполезного камня? Самым перспективным казался вариант с трением, осталось найти сухую ветку, вроде бы дождь не должен был пробиться через густые кроны, но это не точно. Какая все-таки полезная вещь, обычная зажигалка, да и спички тоже полезное изобретение. Статус, ага, в смысле, работает, или, все же, торкнуло от души, нельзя исключать и такой вариант. Имя, Сэм, уровень 1, класс, артефактор, ранг класса, 1, обычный 0.3, выносливость, 2, сила, 2, ловкость, 1, интеллект, 4, мана, 0, свободных очков характеристик, 1, свободных очков класса, 1, достижения, камешек в жерновах, легендарный. Своими действиями, вольно или невольно, вы вмешались в планы непостижимой сложности и невообразимой длительности. Единицам выпадает такой шанс, единицам из них удается его реализовать и единицам из них посчастливилось выжить, вас же это даже не особо удивило. Бонус – повышенный шанс оказаться в эпицентре событий, повышенный шанс это пережить. Пришедший извне, эпический, рожденный в одном мире, вы смогли оказаться в другом, сохранив свое тело, разум и душу. И пусть это не было вашим осознанным выбором, менее уникальным деянием оно не становится. Бонус – ускоренное развитие класса и рост связанных с ним навыков. Ну, как-то так, не впечатляет, в смысле, копейки статов, так себе навык. Одно достижение вроде бы полезное, зато другое такое, что лучше бы его вообще не было. А назвали-то как, легендарный, эпический, лучше б фаербол какой, хотя маны-то, вообще нет. Фиг ее знает, зачем она тогда в статусе, наверное, чтобы обиднее было. Значит, что, значит, нужно качаться, с зажигалки и начнем, осталось понять, как, возможно через способности. Способностей было две, и к сожалению пришлось выбирать, между обычным интуитивным созиданием и обычным же пониманием выбора материалов. Что именно предлагают, непонятно, скорее всего, ничего сверхъестественного, а просто то, что и содержится в их названии. Но мне сейчас все нужно, сейчас все выживание способно облегчить. Соответственно, предпочел первое, так как сделанное из фигни что-то сейчас важнее, чем ничего, но из качественного сырья. Единственное и неповторимое очко характеристик решил пока приберечь, все равно не ясно, какая из них для моего класса приоритетная. И да, Сэм, вообще-то меня звать Артем. Чувствуете флер героизма, овивающий это имя? Видимо, могущественное нечто, призвавшее меня, тоже не почувствовало и достало из глубин памяти старый ник, дядя Сэм, прочно ассоциирующийся с кованым сапогом американской военщины, разрывающий задницы врагам демократии. Бред, конечно, но даже настроение поднялось. Особенно от того, что другой мой ник, старый скунс, в статусе не прописался. Вроде бы, очень уж мало информации в нем было, возможно, не все пока удалось увидеть. Несколько раз присел и отжался, чтобы согреться. Попрыгал по поляне и даже подтянулся на подходящей ветке. Целых два раза, между прочим, была надежда на прокачку физических характеристик, раз уж они настолько низкие, но облом. Из позитива, физические кондиции как минимум не уступали моим прежним. Не то чтобы это было большим достижением, скорее, наоборот, но все же, мысленно прикинув имеющиеся и потенциально доступные материалы, раз уж прокачка пока не светит, так хоть определился со способом получения огня, то ли классовая способность уже работает, то ли врожденная гениальность, а может это действительно было просто, но, просто взяв в руки деталь будущего творения, я уже понимал, как ее совместить с остальными для достижения результата, как будто прямо в мозг загрузили подробный гайд, и, что еще удивительнее, умел это делать руками. Конструкция, собранная в лучах закатного солнца из палочки, шнурка от кроссовок, гибкой ветки и ветки изначально сухой выглядела убого, периодически разваливалась, зато вскоре порадовала дымком. От костра из валежника и трухи также был в основном дым, но он хотя бы был теплым, а большего уже и не хотелось. Вру. Конечно, хотелось, но больше ничего не было. Судя по затекшему телу и погасшему ночью костру, я все же задремал, и даже, на удивление, выспался. Вот только есть уже не хотелось, хотелось жрать, а из еды был только завалявшийся в кармане пакетик дешманского кофе 3 в 1. Удивительно вкусная вещь, даже в сухом виде, но очень уж маленькая. Небольшие желтые плоды, усыпавшие невысокие заросли кустарника и отдаленно напоминающие айву, я заметил еще вчера, но тогда еще не успел оголодать до экспериментов над своим родным организмом. А вот теперь пора. Сорвал, покрутил, разломил, обнюхал, лизнул. На этом известные методы определения ядовитых фруктов закончились. На всякий случай закинул их во вновь разведенный костер, вдруг термическая обработка будет не лишней. Одевшись в просохшую одежду, приступил к дегустации. Для подстраховки ел маленькими кусочками, когда-то давно читал, что так можно будет быстро распознать отравление заранее, а ничего так, словно запеченное сладкое яблоко, с легким пряным привкусом. Через пару минут плюнул на осторожность, и сожрал все, что было, все равно что делать в моей ситуации при отравлении, представлялось крайне смутно, кроме варианта не дергаться, и спокойно помереть от дизентерии. Смысла сидеть на месте не было, и вернув шнурок в кроссовок, я отправился в случайно выбранную сторону. Лес был чужим, и даже не видя разницы с родными липами и березами, теперь я это ощущал, общие очертания листьев и ветвей у деревьев, звуки и запахи, оттенок неба, или это просто нервы, ведь сейчас, шагая по всей еще влажному ковру из травы, листьев и мха, я четко осознал, что я один в чужом мире, без оружия и транспорта, и вполне могу стать обедом местной фауны, или флоры, мало ли какие тут мухоловки водятся. А еще засохших деревьев было в явном избытке, как будто вьетконговцев здесь недавно гоняли, и не сожрал ли я на завтрак пару ложек агента оранж. Ладно, раз не впал в истерику в первые минуты, то ли защитная реакция мозга, то ли я таки тормоз, все равно сейчас это делать было уже совсем глупо. Да и прогресс наметился, я вышел к ручейку, из того немногого, что я помнил насчет ориентирования на местности, идти стоит вдоль течения реки, и рано или поздно выйдешь к более крупному водоему, а там где-то и люди найдутся. Разумеется, в случае, если ставится цель выйти к этим самым людям, а не наоборот. Глобального плана действий так в голову и не пришло, так что решил для начала обустроить нормальный лагерь. Интуитивное созидание работало, мой второй в жизни шалаш заметно превосходил первый, сделанный когда-то в глубоком детстве. Перекусив росшей здесь псевдоивой, в этот раз сырой, я решил совместить полезное с полезным, покачаться и облегчить себе выживание. Будучи почетным обладателем лапок, я с некоторой завистью смотрел на счастливых обладателей рук, вот только лень и прокрастинация твердо и решительно пресекала все попытки что-либо изменить. Сегодня же, наломав лозы и собрав камней, за пару часов я стал счастливым обладателем корзинки, каменного ножа и пары рубил. Выглядело это, конечно, средне, ну ладно, хреново это выглядело. Очень хреново, зато без пап, мам и кредитов. И, самое главное, в возможности чего я уже начал сомневаться. Работа с камнем, один, работает. Маленький шаг для одного попаданца, и все в таком духе. На пробу повторил нож, если голая способность интуитивного созидания давала общее понимание, как нужно взять камень и ударить камнем потверже, то теперь я на автомате отретушировал заготовку, да и сам камень после обработки получился более похожим на инструмент. А еще поймал себя на мысли, что работа руками мне начинает нравиться, в отличие от чувства глухого раздражения от нее же в родном мире. Множество камней, усыпавшие берега ручья, натолкнули на мысли разнообразить меню, в качестве импровизированной пращи сгодился ремень. Пока не прошел запал, привел в божеский вид остальные поделки и решил попробовать их в деле, фруктовая диета успела надоесть даже за два раза, а неподалеку я видел зверьков, похожих на зайцев. Проща, хоть и примитивная, но грозное оружие в умелых руках, в умелых, не в моих. Гребаный камень летел в совершенно случайную сторону, ремень цеплялся за ветки и пару раз чувствительно приложил меня по плечам. Зайцы же, поначалу испугавшись и убежав, через некоторое время вернулись и, казалось, цинично ржали с моих попыток, на слух так и правда похожи. Глупые животные не знали слова статистика, девятый по счету булыжник попал протестующе заверещавшему мохнатому в район позвоночника, позволив мне подбежать и добить камнем побольше. От хруста черепа и брызнувшего мозга меня замутило, но чувство голода было сильнее тонкого налета цивилизованности. Что сказать, класс мой однозначно хорош, условному воину любоваться кровью и кишками придется явно чаще. А мне нужно только прокачаться, выйти к людям, обосноваться в городе и мясо видеть исключительно в ресторанах. Должны же в этом мире быть рестораны или кафе, ну, хотя бы, таверны и трактиры. Разделка тушки каменным ножом – совершенно особенное удовольствие, но меня даже не стошнило. Навыка разделки или обработки добычи, впрочем, тоже не перепало, как и прачника, видимо, к классовым они не относились. На новый уровень эта великая победа также не потянула, но как бы там ни было, запеченная в костре зайчатина всяко вкуснее фруктов, даже без соли. Следующий день я чередовал свою любимую прокрастинацию с отдыхом, доел грызуна и запорол его шкурку в попытке выскоблить. Если абстрагироваться от ситуации, можно было представить себе, что это экстремальный туризм в дебрях Забайкалья, именно так я его себе и представлял. Все же голод очень хороший мотиватор, а нежелание возвращаться к фруктовой диете помогло создать из ветки и лозы простенький плетеный сачок для рыбы, порадовавший мой внутренний взгляд сообщением «работа с деревом минус один». Да и эмоций рыбалка вызывала меньше, скользкое и холодное совсем не то, что теплое и пушистое, его не так жалко. Как оказалось, для длительного проживания на природе особой любви к ней не требуется, достаточно страха перед неизвестным, лени и опасения что-то менять. С удивившей меня самого целеустремленностью я занялся крафтом, делая и переделывая инструмент, оружие и посуду. К последнему относились не только кремневые ножи, уже не способные вызвать отвращение у непривередливого неандертальца, но и ложка с вилкой, и главное, пара глиняных горшков. Глина была ужасной, стертая кожа пальцев болела, о гончарном круге приходилось только мечтать, но уведомление работа с керамикой минус один и перспектива супа все окупили. За две недели научился сносно владеть прощей, готовить зайчатину тремя, а рыбу, пятью способами, довел работу с камнем до 5, с деревом до 4. Продвинуться хотя бы на один пункт в развитии класса пока не получалось, да и не факт, что такое вообще предусмотрено системой, гайда то не положили. Вместе с тем синергия классовой способности и опыта личного, а не системного, дала свои плоды в виде лука, грубоватого, кривоватого, но почти рабочего. На тетиву пошла распущенная на волокна лиана, смотанная в веревку, ей же обмотал деревянную часть и пропитал недоваренным рыбьим клеем. Стрелы с костяными и каменными наконечниками для стабилизации оснастил перьями новых жертв тренировок с прощей, плохо летающих птиц, похожих на дров. Летали они плохо, но были очень даже ничего на вкус, а больше от них ничего и не требовалось. Наконец то количество попыток переросло в качество, и система сдалась. По завершению приготовления ухи на птичьем бульоне появилась долгожданная кулинария. 1. Непрофильный навык радовал куда больше, чем полученная ранее 2 единичка в работе с керамикой и 1, с кожей, так как меню определенно нуждалось в улучшении. К сожалению, процесс с добычей дичи та же система, видимо, считала недостойным название охоты и недостаточно смешным для цирка, или просто подходящих целей не было. Выглядело логичным, что если навык не качается на зайцах и дрофах, значит нужно найти кого-то серьезнее. Уже неоднократно я замечал, как на водопой к ручью из глубин леса выходили животные покрупнее, смахивающие на гибрид лисы с гиеной, умеренно трусливые, не слишком крупные и не стайные, идеальные для меня спарринг-партнеры. Относительно открытое пространство у воды позволяло эффективно использовать пращу, да и попадал в цель размером с кролика я уже максимум с пятого раза. С учетом того, что нормально использовать лук пока что не получалось, нужно было обзавестись чем-то попроще и понадежнее, а что в давние времена вручали самым бесполезным ополченцам. Сложив в недавно сшитую кроличью сумку запас камней и прихватив с собой свежесделанное копьецо с кремневым наконечником, предварительно опробованное на птицах, я отправился нагибать. Блять, это я не для рифмы, это я чуть не столкнулся с весьма импозантной процессией. Высокий лысый мужик в балахоне, внешностью напоминающий стереотипного древнеримского сенатора, только с перебинтованным лысым черепом вместо венка. Пара одинаковых с лица сопровождающих, то ли байкеров, то ли гопников, только вместо бейсбольных бит с короткими мечами типа гладиусов. Опять подозрительная отсылка к Риму, но для лиса, наверное, неплохой выбор. И между ними трое явно недовольных своей участью конвоируемых, разномастно одетых, но неизменно со стильным ошейником на шее. Я с детства всячески поддерживал борьбу угнетенных за свои права, сочувствовал Спартаку и жалел дядю Тома, но исключительно теоретически, поэтому решил не вступать в контакт с аборигенами, а же сразу перейти к главной мудрости Сунь Цзы, тактическому отступлению. Но, видимо, слишком долго думал. Один из близнецов, с которым я столкнулся, как-то очень незаметно сократил дистанцию, удивительно ловко для своей комплекции выхватил меч и провел выпад в мою сторону. Я каким-то чудом уклонился, и даже хлестнул в его направлении прощей, раскрутить ее времени не было, но пару мгновений выиграл. Собственно, и жить бы мне только эти пару мгновений, но недобровольные путешественники решили, что это их шанс, и синхронно накинулись на конвоиров, серьезно подкорректировав баланс сил. Мой здоровяк вынужденно отвлекся на бросившуюся его душить крепкую бабищу в потрепанном подобии спортивного костюма, воткнув ей гладиус под ребро. Времени на раздумья не оставалось, шансов договориться, подозреваю, тоже, только сейчас я подумал о возможном языковом барьере. Бросив на землю ремень, я с неожиданной для себя скоростью перехватил копье и воткнул его в правый бок бородатого. Недаром я заморачивался, прокачивая работу с камнем и деревом, недаром выбирал лучшие материалы, даже не разбираясь в них, и древко протестующе затрещало, но выдержало, и кремневый наконечник оказался крепче кожаной куртки, достав до печени, ну или не крепче, а удачно попав в ранее кем-то сделанный широкий порез. Меч я быстро поднял, все-таки настоящее оружие, хоть и не умею им пользоваться. У моих нежданных союзников дела шли похуже, второго громилу смогли завалить, выдавить глаз и почти прирезать его же оружием, но он сумел выиграть сенатору время, благодаря чему тот, прыжком разорвав дистанцию, одновременно что-то сжал в руке, левой, правая у него висела в повязке на груди, и показал, кто босс этой качалки. Пленники, резко передумав добивать охрану, попадали на земь и начали биться в конвульсиях, пуская пену изо рта. Римлянин же посмотрел на меня, как-то нехорошо посмотрел, недобро. Брошенный гладиус затормозился плотным синеватым свечением вокруг. Как оказалось, колдуна и бесполезно откатился в кусты. Полетевшая следом кроличья сумка с камнями оказалась эффективнее, нитки из жил не выдержали, и десяток камней высыпались на лысого, перегрузив защитное поле, чем и воспользовался один из пленников. Нечеловеческим усилием преодолевая боль и судороги, он повторил мой бросок гладиуса и, нужно сказать, у него получилось куда лучше, лезвие меча прочертило полосу на бедре. Колдун явно усилил воздействие, судя по раздавшемуся хрусту у пленников ломались кости, но я уже рванул вперед, выставив копье перед собой. К счастью, физподготовка у местных магов не в почете, так что даже мой далекий от изящества и молниеносности выпад пришелся в цель, проткнув балахон и мягкий живот под ним. В последний момент противник сумел переправить разряд в меня, но то ли кастовать с древком в кишках сложнее, чем без, то ли ошейники на пленных выступали еще и усилителями, в общем ощущения были очень неприятными, но кости не пострадали, и даже не обоссался вроде бы. Во всяком случае, вытащить с проворотом копье, чтобы сразу пробить им горло, это мне не помешало. Перед глазами пронесся веер сообщений: владение копьем 1, метательное оружие минус 1, ловкость 2, достигнут уровень 2. Вот, значит, как оно работает. На подрагивающих ногах подошел к еще шевелящемуся свежеодноглазому, и уже привычным движением воткнул ему копье в горло, не пропадать же опыту, тем более что единственный выживший из пленников тихо стонал и не высказывал желания конкурировать за фраг. Что интересно, в отличие от ранее убиенных пушистиков, человеческие трупы никаких негативных эмоций не вызывали, скорее интерес по поводу лута. А еще обратил внимание, что кроме поврежденной руки и разбитой головы у мага, ассорти самых причудливых травм могла похвастаться вся команда противника, так просто пленники им не дались. Смешно, конечно, будет, если я перебил местных полицаев, конвоировавших особо опасных некропидозоофилов, инфо-цыган и анимешников. Глава 2. Рон Салдорн. Хрипло представился единственный, кроме меня, выживший, то ли хорошо сохранившийся дед, то ли побитый жизнью мужчина, старший группы свободного поиска Грайнерского ордена искателей. Вопрос с языковым барьером снят, видимо, это входит в стандартный пакет попаданца. А вот знание местных реалий, судя по тому, что я в душе не гребу, что за орден и почему он Грайнерский, это уже пакет расширенный, который мне зажали. А отвечать что-то нужно, не косить же под глухонемого, я ж языка жестов не знаю. Сэм я, раз есть имя Рон, то пусть и буду Сэм. Даже если именно такого имени нет, звучит плюс-минус адекватно. Ходил, это, лесом, ходил, значит, и вот эти, а я их. Раз вариант с глухонемым отпадает, решил косить под дурачка, другого способа не спалиться на незнание очевидных вещей сходу в голову не пришло. Даже вариант с просто уроженцем глухой деревни не проканает, с бытом местным незнаком, внешность не крестьянская, даже примет в стиле суслик посрал, быть урожаю брюквы, и тех не знаю. Благодарю за чрезвычайно своевременную помощь, уважаемый Дан, если мой спич и удивил собеседника, вида он не подал, если не секрет, какие у вас планы и не нарушит ли их некоторая дополнительная помощь с вашей стороны. Совсем немолодому Рону битва далась нелегко, бугай его помял неплохо, да и магия лысого явно не самая полезная для здоровья, без меня ему не факт, что выбраться из леса, мало ли кто еще по пути встретится. Для меня же это шанс выйти к людям с изначально положительным ко мне отношением, если это не хитрая разводка, в конце которой меня ожидает местная народная забава «Сожги и намерени на во славу предков». Так что возражать я не стал, неизвестно, когда подобная возможность выпадет вновь, и мы, собрав вещи убитых в импровизированные тюки из их же одежды, отправились в мой лагерь. Понятно, что тела привлекут хищников, но похоронить не хватило бы сил, сжечь, топливо и все вместе, желание. По дороге спасенный непринужденно пытался раскрутить меня на информацию о полном имени, происхождении и роду занятий, но вроде бы удовлетворился мычанием, да из деревни, всякое разное делаю. Как образец всякого разного Рона заинтересовало мое копье, и хорошо, что не одежда или обувь, рваная и грязная, но явно не вяжущаяся с образом деревенского дурачка. Очень уж любопытный дядька, даже целительные звездюлины, похоже, не смогли его от любопытства полностью излечить. Возвращение в лагерь заняло раза в два больше времени, чем путь из него, состояние Салдорна явно было хуже, чем он пытался продемонстрировать, да и мне досталось. Приходилось периодически делать небольшие привалы, благо среди трофеев нашелся очень обрадовавший болезного флакончик, и тоже флакончик, но поменьше, обрадовавший еще больше, к которым он регулярно прикладывался. Самогон, что ли? Поинтересовался я. Понятно, что скорее какое-то лечебное зелье, но не стоит выпадать из образа. Эликсир трау, судя по всему, вещь широко известная, жаль не мне. Видя мое недоумение, Рон уточнил, смесь обезболивающего, регенератора и энергетика. Простите, не обратил внимания, что и вам нужно. Подлечиться в смысле, это дело хорошее. Не стал отказываться я, хотя демонстрировать понимание сложных терминов и было не очень для легенды. Слегка похожая на слабенький сгущенный абсент жижка провалилась в пищевод и мягко расползлась по телу, укрыв собой последствия недавней схватки, идти стало гораздо веселее. Содержимое второго флакончика, кстати, предлагать без напоминания не стал, да и ладно. Добравшись еще пару привалов и полфляги спустя до цели, дед практически растерял любопытство, и вяло мазнув взглядом по многочисленным результатам моего двухнедельного творческого порыва, рухнул без сил. Я вообще сначала подумал, что помер, но вроде просто уснул. А значит, пора что? Правильно, разобрать трофеи и разобраться со статусом. Жлобы. Всего один стат на уровень. Вы серьезно? Ну хоть еще один на развитие класса, вот спасибо, от души прям. Что порадовало, так это выросшая ловкость, пускай и на единичку, зато сразу вдвое. Эффект низкого старта, хе-хе. Это реально чувствовалось еще при возвращении через лес. Я меньше задевал ветки, ступал тише и почти не уступал своему спутнику. Пожилому и раненому, интересно, сколько ловкости у него. Да и вообще, есть ли способы посмотреть чужой статус? Момент получения нового достижения я пропустил, так что был приятный сюрприз. Непонятно, насколько можно делать выводы на основе трех очевок, но кто ж мне запретит, поэтому выводы я сделал, целых два. Во-первых, награда за них не выражена в цифрах, во-вторых, первые два мои достижения очень крутые, но и новые, чувствую, еще пригодится. Свободные пару характеристик поначалу хотел приберечь до того момента, когда разберусь в классовой механике, тем более что качаться все-таки можно и так, может и достижение какое получу за бережливость. Но вспомнил прошедший в сантиметре от моих потрохов клинок первого убитого, спазмы всех мышц и хруст костей после разряда мага, даже тех, о существовании которых не подозревал, и решил не страдать фигней. Другой вопрос, куда вложить? Больше здоровья — это всегда хорошо, но вряд ли в обозримом будущем позволит пережить передозировку металла в организме. Интеллект, возможно, поможет не попадать в ситуации, чреватые передозировкой, а возможно и нет. Но явно ведь важен для развития класса, хоть я и так умный. Сила вообще лесом, не были качками, нифиг и начинать. Мана это прямая отсылка к магии, выглядит заманчиво, но не время для экспериментов. Ловкость, именно благодаря ее зайчаткам мой первый бой не стал заодно и последним, да и крафту, чувствую, она как минимум не помешает. Отвергнутая в прошлый раз способность не потерялась, и в этот раз выиграла у необычного интуитивного созидания, есть подозрение, что на следующем уровне предложат опять его. Это было не то, чтобы неприятно, но точно необычно. Если первое увеличение ловкости, не отойдя от боя, я ощутил приблизительно никак, то теперь, казалось, каждый нерв зачесался и стал чувствительнее, что ли. Впрочем, через секунду ощущение прошло, и не факт, что мне вообще не показалось, тем более что возросший интеллект принес лишь мимолетную вспышку мысленной свежести, как будто чашка очень крепкого кофе внутривенно. Статус, имя, Сэм, уровень 2, класс, артефактор, ранг класса обычный, 1-3 обычное интуитивное созидание, 2-3 обычное понимание выбора материалов, характеристики, выносливость, 2, сила, 2, ловкость, 3, интеллект, 5, мана, 0, свободных очков характеристик, 0, свободных очков класса, 0, навыки, работа с камнем минус 5, работа с деревом минус 4, работа с керамикой минус 1, работа с кожей минус 1, кулинария 1, владение копьем 1, метательное оружие минус 1, камешек в жерновах, легендарный. Своими действиями, вольно или невольно, вы вмешались в планы непостижимой сложности и невообразимой длительности. Единицам выпадает такой шанс, единицам из них удается его реализовать и единицам из них посчастливилось выжить, вас же это даже не особо удивило. Бонус, повышенный шанс оказаться в эпицентре событий, повышенный шанс это пережить. Пришедший извне, эпический, рожденный в одном мире, вы смогли оказаться в другом, сохранив свое тело, разум и душу. И пусть это не было вашим осознанным выбором, менее уникальным деянием оно не становится. Бонус, ускоренное развитие класса и рост связанных с ним навыков. Железный человек, необычный, убить разумного, особенно в первый раз, непросто. Убить того, кто активно этому сопротивляется, еще сложнее. Убить троих, превосходящих по уровню, достойно уважения. Бонус, улучшено понимание тактики боя. С нематериальным закончили, пришла очередь более приземленного, но не менее полезного. Если мертвые спутники Рона имели при себе, кроме одежды и обуви, целое большое нихрена, то лут с их конвоиров порадовал гораздо больше. 4 гладиуса с ножнами, кинжал с лезвием из дымчатого стекла, висел на поясе у мага, такой же, но бронзовый, пара простеньких ножей и компактный арбалет, в заплечном мешке одного из громил из оружия, немного инструментов, швейный набор, топорик и пила, огниво и даже небольшой котелок, второй громила, видимо, числился помощником по хозяйству, кучка приблуд неясного назначения, возможно что и магических, с изучением решил повременить до пробуждения спутника. Мешочек с горстью медных монеток приватизировать не стал, возможно, они принадлежали пленникам, а вот полдюжины серебряных, зашитых в пояс, реквизировал. Мертвому магу уже не до них, даже если здешний Харон не просто древний миф. Одежда и обувь тоже были получше, чем у пленников. Размеры совпадали частично, но я все же переоделся в трофейное, очень уж джинсы и кеды выбивались из местной лесной моды, да и грубые холщовые штаны, такая же рубаха, неплохая кожанка и что-то типа берцев лучше подходили для дикой природы, чем китайское качество хорошей с садовода. Я того, поменялся, поприветствовал я проснувшегося Рона, мне батя говорил, что это, чтобы ходить в чистом, нужна чистая одежда, стоит отдать должное. У того даже глаз не дернулся. Очень разумный подход. Ваш батюшка, мудрый человек, невозмутимо ответил Салдорн. Или он меня троллит в ответ, или не рискует возражать психу с копьем. А оно, на всякий случай, лежит рядом. Остатки запеченного мяса дрофы были еще вполне съедобными, и я поинтересовался, догрызая косточку ноги. А вы это, шли то куда, или так, гуляли? Орден искателей занимался, внезапно, поисками. В первую очередь знаний, от древних ритуалов плодородия до новейших глубоко теоретических разработок высшей магии. Впрочем, не отказывались и от артефактов, оружия, ценных материалов, ювелирных изделий и всего, что плохо лежит. Если что-то лежало хорошо, действовали по ситуации, часто стараясь это лежание ухудшить. Отношение к искателям было, соответственно, неоднозначным. С одной стороны, при необходимости у них можно было купить или выменить что угодно, равно как и продать им. С другой, богатая организация, иногда, часто, философски относящаяся к законам прямо-таки провоцировала власть имущих немножко эту организацию раскулачить. А если не орден в целом, так хоть отдельных его представителей, особенно теряющих берега. Здесь, формально, территория Грайнера, но нормальной пограничной стражи в лесу нет, сторожить нечего. Только небольшие отряды, не слишком отличающиеся от контрабандистов и бандитов. Иногда попадаются бандиты и контрабандисты настоящие, беглые бывают всякой масти, а теперь, получается, и залетные отряды имперцев. Рон говорил, жуя, а я жадно впитывал информацию, периодически вставляя нечто нечленораздельное для поддержания образа. С последними то мы и столкнулись, двоих черных смогли прибить, и сами двоих потеряли. Ну а против цветного сам понимаешь. Как очевидную вещь сообщил собеседник. А чего вы вообще с ними то? Драться плохо, мне батя говорил, Станиславский бы на мою импровизацию обплевался, но его рядом нет. И чем черный хуже цветного? Это потому что он черный? Да, отношения Республики Грайнер и Империи, просто Империи, с Неймингом они не заморачивались, были далеко не безоблачными. Откровенно хреновыми они были, чего уж там. В принципе, подобные отношения у империи были со многими странами мира, и со всеми, континента, но республике выпало сомнительно счастье иметь непосредственную и протяженную границу, в самом глухом углу которой мы и находились. Оную империю, рано или поздно, запинали бы объединенными силами, но иерархи знали меру в доставании соседей, преимущественно малыми группами, и одновременно, могли очень неприятно удивить желающих окончательно решить имперский вопрос. Ключевую роль в этом играла сама структура их общества, жесткая магическая иерархия, пробиться наверх могли только сильнейшие маги, а уровни сил имели цветовое обозначение. И да, черный означал отсутствие дара, обычно компенсируемый физической подготовкой и иногда интеллектом. Дед все не терял надежды узнать обо мне побольше. Приходилось изворачиваться как кредитный консультант в банке, пытаясь из крох информации слепить относительно непротиворечивый образ дурачка и домоседа, которого родители, возможно, не самые простые, пытались чему-то обучить. «У вас интересная техника работы», — черт глазастый обратил внимание на процесс с ремонта копья, движения характерны для классового навыка, но ведь уровень, третий, четвертый, ну на пару уровней раньше можно, но не так же, возможно, предклассовая подготовка, это он уже больше сам с собой, а я не мешаю, я слушаю. Батя научил, да, уклончиво ответил я, а само раньше класс когда када можно, редко когда до 10-го, это стандарт, ну 8-й-9-й, если талант талантище, то 7-й, откуда-то из глубин своих мыслей ответил Рон, хэймэм, и еще раз хэймэм, смысла оставаться в моем лагере не было, не мне, очень уж надоел отдых на природе, да и прокачка ближе к цивилизации должна пойти веселее. Не, тем более, искателю, как минимум, по его словам, нужно было сообщить о стычке с имперцами в Орден. Осталось закончить разбор трофеев, среди них действительно оказалось несколько магических амулетов и контроллер, ретранслятор магических импульсов, не обязательно с целью наказания, можно было и подлечить, и даже стимулировать центр удовольствия в мозгу, в ошейнике-приемнике. Я, как оказалось, правильно понял, прилетевший в меня разряд на чистой воле мага был в разы слабее доставшегося пленникам. Вспомнил свои ощущения, с уважением покосился на Рона, без его броска я бы, в лучшем случае, тоже примерил имперскую ювелирку. Сам ошейник так и красовался на его шее, не имея подходящего навыка и инструмента, снять можно было только вместе с головой. Мои крафтовые навыки явно вступали в синергию друг с другом, упрощая и улучшая работу с открытыми материалами, и облегчая появление новых. Только начав приводить в порядок порванную одежду, я получил навык работы с тканью, а после подгонки обуви и работу с кожей. Руки так и тянулись к трофейному оружию, в надежде открыть металл, но интуиция подсказывала, что с имеющимися инструментами вряд ли будет толк. Работая с простыми материалами, уже не было необходимости сосредотачиваться на процессе, и можно было поболтать. Искателя все так же интересовал я, меня, мир и система. К счастью, Рон с моей посильной помощью сам придумал непротиворечивую для истории меня, несколько слабоумного, но любопытного и талантливого сына не самых простых родителей, по какой-то причине живших в деревне, очень уж не соответствовали образу крестьянина, руки без мозолей и понимание сложных терминов. Врожденную склонность к ремеслам старались развивать, чтоб по достижению 10 уровня получить нужный класс, метод популярный, хоть и не дающий 100% гарантии. Из деревни вынуждены были бежать, оказался единственным выжившим после нападения, и выживал в лесу как мог. Уровень, чуть подумав, назвал реальный, это хорошо ложилось в желаемый образ. По словам Рона, дефекты развития, как умственного, так и физического, замедляли рост уровней, не мешая прокачивать характеристики. Взамен выудил интересную информацию, артефактор считался умеренно редким классом, как правило, третьего или четвертого ранга. Выше, бывало, хотя чаще трансформируясь во что-то новое, меньше третьего, нет. Ближайшее отделение ордена располагалось недалеко от Ланти, крошечного пограничного городка, в 3-4 дневных переходах отсюда. В отличие от окрестностей моего шалаша, этот город уже однозначно являлся территорией Грайнера, и бандиты с имперцами туда не захаживали. Ну, или не захаживали маленькими группами, если про имперцев, а бандитов и своих хватало. В общем, славное местечко. Оклемавшись, Салдор наглядно продемонстрировал, что значит более высокие статы. Не спасал даже молодой организм, чтобы угнаться за непринужденно скользящим по лесу мужчиной в годах. Мне приходилось выкладываться на полную, все сильнее чувствуя накатывающуюся усталость. Здорово помогла вложенная единичка ловкости, я ступал мягче, от веток не отшатывался судорожно, а аккуратно проходил не касаясь, даже не споткнулся почти ни разу. Но, все равно, когда Рон вышел на поляну и неожиданно остановился неподалеку от места нашей битвы, я среагировать не успел и чуть не влетел ему в спину, выскочив вперед. На нас смотрел большими, красивыми глазами немаленький гибрид лемура с собакой, покрытый тускло переливающейся бархатистой шкуркой оттенков земли и травы. Няшность создания несколько портили огромные желтые зубы, больше подходящие гиене, дробить кости и рвать мясо ими явно сподручнее, чем мило жевать фрукты. «Медленно отходим за деревья», — прервал мой намек на движение за копьем спутник. «Это падальщики, если их не провоцировать, они не нападают». Насчет они Рон не ошибся, за первым лемура-собаком угадывались еще силуэты среди деревьев. А вот для падальщика взгляд был очень заинтересованный, видимо, идея разнообразить меню свежатинкой все же присутствовала в лемурьем мозгу. Ну, или мы все-таки спровоцировали его, громко дышали, неприятно пахли или самим фактом очень дерзкого появления. Дальнейшее одновременно пронеслось с ураганной скоростью и одновременно размазалось на серию стоп-кадров. Вот на меня летит тушка прыгнувшего лидера небольшой стаи, я все же успеваю вскинуть копье, слава 3 очкам ловкости. Наконечник пробивает шкуру в районе горла, древко ломается, но первый порыв сбит. Втыкаю острый обломок в глаз, хвала эволюции, что для зрения в лесных сумерках они такие большие. За спиной Рон, медленно пятясь, вскидывает заранее взведенный трофейный арбалет. Болт сшибает в прыжке кинувшегося на нас второго гиена Азубова, и тот с жалобным скулежом катается по траве. Выхватываю гладиус, сожалея об отсутствии навыка владения мечами, но третий претендент на наши тушки слился и оперативно растворился в лесу. Или аппетит пропал, или же решил, что мясо с тушек сородичей ничем не хуже, а сопротивляться уже не будет. От всплеска адреналина начинает потряхивать, но нахожу силы вытащить из глазницы обломок копья. От размазанной по нему крови с частичками мозга к горлу подкатывает комок, но терпимо. Подойдя к подранку с простреленным боком, примеряюсь и аналогично пробиваю глаз, достав до мозга. Получен уровень 3. Глава 3. Обычно они не нападают на людей, задумчиво и обескураженно протянул Салдорн, только если гон у них, но не летом же. Хотя, с учетом того, насколько насыщенные деньки вышли, так и неудивительно. Все как с цепи сорвались. Вот какая вероятность была нам наткнуться на имперцев, а после этого, уже всем вместе, и на тебя. Граница ведь, не понял я недоумения Рона. Места дикие, страшные, всяко бывает тута, люди говорят. Про сомнительный, хоть и весь такой легендарный, бонус за свое первое в этом мире достижение я, понятное дело, умолчал, ограничившись собственными умозаключениями о природе пограничья. В этот раз моя интуиция дала сбой, несмотря на определенный флер романтики фронтира с приключенско-уголовными нотками, вероятность разжиться проблемами здесь была ну, не маленькой, но и не запредельно великой. До очень недавнего времени так точно, равно как и вероятность найти что-то действительно полезное или ценное, что могли, уже растащили. Та же невезучая группа Ордена занималась поисками отнюдь не наследия древних чародеев и даже не сбором желудей Меллорнов, потому что у Меллорна нет желудей, да и самих Меллорнов здесь нет. Все было гораздо прозаичнее, я сначала даже решил, что ослышался. Старый металл это металлолом, в смысле, необычный термин, но в целом верно. Хорошо, что Рон смотрел в другую сторону, хотя слегка дебильная улыбка в этот момент подтвердила бы мою легенду о дурачке, железно подтвердила бы, да, все же, как выяснилось, искатели вовсе не косплеили советских пионеров или постсоветских бомжей, выкапывая ржавые рессоры от трактора «Беларусь», потому что Анарк, так называлось место моего попадания, больше тысячи лет был одним из центров металлургии континента, и только последние пару сотен лет копии истощились, изменились торговые пути, и регион стал хереть. Бурная политическая история края, изначально бывшего в составе империи, потом отсоединившегося от нее уже в качестве провинции Грайнера, и даже недолго побывавшего самостоятельным государством, также не добавляла стабильности и перспектив развития. Жирную точку поставила последняя большая война. Немалая часть рудников и плавилин была разрушена, остальное окончательно пришло в запустение, унеся с собой технологии прошлого, но оставив материальное наследие, не легендарные мифрил или адамантий, но и на металле попроще можно было заработать, с чего и жили крайне немногочисленные местные и нетребовательные пришлые. Неплохие образцы, рыбкой метнулся Рон к дождавшемуся нас под деревом небольшому кожаному рюкзачку. Хорошо, что нашлись, без них совсем печально было бы возвращаться. Судьба добычи его волновала явно куда больше судьбы подчиненных. А то, что не придется делиться, так, возможно, и радовало. То, что мы сделали небольшой крюк, чтоб подобрать забытое при уходе с места схватки с имперцами, это ладно, да и действительно он небольшой вышел. А вот что меня даже не подумали об этом уведомить, видимо, дурачка слабоумного играю я убедительно. Качать права или не качать, вот в чем вопрос. А чего так лазим кругами, вдруг опасное что? Решил, что будет не лишним, иначе сам не заметишь, как женился, записался добровольцем и взял ипотеку. Это плохо, когда меня съесть хотят, у меня тогда агрессия какая-то и зубы скрипят. Орденец не стал спорить с этим неоспоримым утверждением, лишь в очередной раз повторил, что обычно ту скорее скучно, чем опасно. И, видимо, не желая портить отношения, намекнул, что награда полагается только за выполненный контракт, а я теперь также некоторым образом к этому причастен, особенно если надумаю осчастливить орден своей персоной. Удовлетворившись сказанным, не стал обострять, тем более, что кроме самого ценного металлолома был и попроще, имперцы не постеснялись нагрузить пленников их же добычей, лошадей то у них не было, вдвоем все уволочь за один раз было нереально, но самые привлекательные обломки я приватизировал, часть наугад, часть повинуясь классовому чутью, Часть по совету спутника. Что удивительно, явно серебряная цепочка, соскользнувшая с кого-то в бою, Селдорна совершенно не привлекла, даже брать для осмотра не стал. Ну и ладно, мне же больше будет. Остальное припрятали в густом и колючем кустарнике, исцарапав все руки, имея в виду вернуться позже. Если для создания импровизированного тайника кустарник подходил замечательно, то вот для ходьбы, очень так себе. А было его в избытке везде, едва заметная тропинка петляла среди торчащих из земли бугристых корней и веток с острыми шипами. К середине дня даже двужильный рон начал сдавать, я же держался на чистом упрямстве и надежде нарастить, например, выносливость без вложения очков. Но желание сделать привал постепенно становилось сильнее жажды прокачки, так что уютная полянка в изгибе ручья оказалась весьма кстати. Тем более, что рядом неосмотрительно паслись уже известные мне вкусные зайцеобразные. Моя крафтовая зажигалка смотрелась креативно и неординарно, но в удобстве применения уступала трофейному набору из кресала и кремня, что подзуживало меня освоить таки работу с металлом и утереть нос. Не совсем понятно, кому, но обязательно. Но пока, копье. Пострадавшие в схватке с падальщиками оружие восстановлению не подлежало, зато у меня был бронзовый кинжал, подходящая древко, настоящая веревка, а не перевитые лианы и полоски шкур, хотя и они тоже в наличии, и даже мелкий инструмент. Не угадал я, второй раз улучшенное интуитивное созидание не выпало, видимо здесь рулит рандом. Надеюсь, не корейский. Из основ сочетания материалов и основ улучшения и оптимизации выбрал первое, в этот раз почти без сожалений. Раз уж решил не экономить, вкинул свободный стат в интеллект, воспринятую разумом как стакан чистейшей ледяной воды, вылитой, собственно, в разум, и через несколько минут любовался почти взаправдошним оружием, и для боя пригодным, и для охоты. Перемотанная шкурой вместе хвата древка чуть менее 1,5 метра, надежно увенчанная обоюдоострым кинжалом, получилось что, то среднее между бушкрафт копьем и вольной импровизацией на тему Гливи. Салдорн, похоже, не соврал, дальнейший путь был до отвращения спокойный и безопасный. Длинные пешие переходы по пересеченной местности, охота и рыбалка по необходимости, небольшие привалы и ночевки по очереди успели надоесть даже за 3 дня, я уже с ностальгией вспоминал не только землю, но и свой брошенный шалаш. Кто-то скажет, что я зажрался, и что поход по лесу в ином мире не может быть скучным, но какого-то принципиального отличия от родной природы я не видел даже с возросшим до 6 интеллектом. Лес он и в Африке лес, но потрачено бесценное очко, молчать было явно не зря. Выросло восприятие, мышление стали четче, а возможно, что и быстрее. Ощутимо улучшилась память, как запоминание нового, так и доступ к, казалось, давно забытому. Проще стало вести разговор так, чтобы выудить информацию незаметно для собеседника и не разрушая легенды. Возросшая интуиция, а может просто сообразительность, позволила делать более полные выводы из обрывков фраз и недосказанного. За разговорами мы, наконец, и пришли к цели. Огромный, величественный комплекс зданий, шедевр архитектуры, достойный занять место среди чудес света, изящество линий, гармония цветов, естественность размещения, все это и многое другое не имело никакого отношения к лантийскому отделению ордена искателей. Больше всего оно напоминало полузаброшенную воинскую часть, из которой все ценное украли, менее ценное вывезли, а окончательно расформировать забыли. Стража на КПП самого типичного вида присутствовала, небритый добродушный мужичок неопределенного возраста, без следов оружия, зато со следами легкого алкоголизма. Впрочем, кто я такой, чтобы осуждать, сам выглядел не лучше, разве что малость помоложе. С моим провожатым они явно были знакомы, так что пропустили нас без проблем и расспросов. Пока заметно расслабившийся Рон рассказывал историю своих злоключений необъятной тетке в цветастом халате, я, Аки Юлий Цезарь, делал 3 дела сразу. Осматривал кабинеты и его владелицу, размышлял об увиденном и не забывал греть уши, вдруг, да и всплывет что-то интересное. Пока из интересного были только на удивление хорошие зубы, и у Салдорна, и у тетки, и даже у Бухарика, оперативно забившего на свои служебные обязанности ради беседы. Отношение к погибшим членам группы в стиле «Ой, подохла ваша мама», ай-яй-яй, какая драма, немного напрягала, но что Рон по людским потерям особо не печалится, это я уже давно заметил. Ритуал принятия в орден полностью соответствовал окружению, меня спросили, хочу ли я работать с ними, и кивнули в ответ на мое «ага». Комнатка, открытая выданным мне Лианрой, так звали подругу Рона, ключом была крошечной и грязной, но зато с окном, правда, без стекла, выбитого, судя по всему, несколько лет назад, кроватью, столом и шкафом. Как мало мне, оказывается, нужно для радости после 3 недель, 4, в общем, после более длительного, чем хотелось бы, пребывания на природе. Тут даже были удобства, в конце длинного коридора с рядом дверей в аналогичные комнатки. Общага, она, видимо, в любом мире общага, и похуже видали, тем более без соседей по комнате. Возможно, даже без блох и клопов, судя по слою пыли, они давно уже передохли от голода. Стоило ли ради этого попадать в другой мир? Вопрос, конечно, но так меня никто и не спрашивал. Около 4 квадратных метров местной жилплощади были не бесплатные, 1 медная в день. Внутренние взаимоотношения в ордене были под стать внешним, сугубо коммерческими, что меня скорее радовало, как и атмосфера всеобщего пофигизма. Никто не лез с расспросами и не агитировал спасать мир, знай, плати себе и таскай металл, чтобы было чем платить. У меня было, Садорн не кинул, хотя, возможно, и сэкономил, проверить возможности не было. В любом случае, 3 дюжины удивительно аккуратных, совсем не похожих на корявые средневековые, монеток позволяли экономно прожить 2 недели впроголодь, месяц. Ассортимент местной лавки не поражал воображение, но кому деньги жгли руки, могли потратить их в Ланти, благо до того было чуть больше, чем 1,5 дня пешком. Именно пешком, никакого транспорта на заставе и в окрестностях не наблюдалось, ни механического, ни магического, ни с экологически чистым лошадиным приводом. За еще 1 монетку можно было получить доступ к мастерским, причем уже на неделю. Также ничего особенного, но инструменты, верстак, несколько станков с ножным приводом и горн, мой класс прозрачно намекал о пользе более близкого знакомства. Несвойственный мне ранее творческий зуд утихать явно не собирался, так что пришлось пожертвовать монеткой и отдыхом. Вблизи мастерские также не впечатляли, пара обычных сарайчиков из грубого серо-желтого камня с навесом между ними и характерным для всей заставы ордена налетом легкого запустения. Хотя, как сказать, этот грубый камень был неплохо так подогнан друг к другу, а между ними был слой настоящего цемента, или его магического аналога. Причем неплохого, ни пальцем, ни ключом он даже не поцарапался. Накинуть отставленный кем-то потрепанный кожаный фартук, или даже скорее понча, разжечь и раздуть горн, отсортировать и отчистить трофейный металлолом и прихваченные с собой из лагеря лучшие куски дерева и кожи, разобраться с хоть и простым, но незнакомым инструментом. Дома каждая из этих задач ввергла бы меня в ступор, и с большой долей вероятности закончилась бы выводом «ну его нафиг». Сейчас же вон и ступор меня ввергло, скорее, количество внезапно известных способов все это богатство использовать. Ясность рассудку вернула неожиданная мысль, что уже оплачено, а значит, не стоит терять время. Видимо, не все так очевидно у меня с предками по женской линии. Самой подходящей на роль первой жертвы была сочтена непонятная железяка, точнее, бронзовяка, больше всего похожая на обломок широкой косы. Как раз нужно было что-то решать с копьем, все же кинжал был мелковат. Первое время шло криво, то руки не успевали за новоприобретенными рефлексами, то классовые знания не вступали в противоречие со знаниями личными. Но спустя час времени, пару ожогов и отбитый молотом палец ноги, не спрашивайте, я все же стал счастливым обладателем классического листовидного наконечника копья. Наконечник был хороший, годный, а вот навыка не дали. Опять же, в отличие от меня недавнего, неудача не заставила бросить все, а только раззадорила. Следующие на очереди были плечи на арбалет. Очень уж полезной оказалась эта игрушка в лесном походе, ощутимо лучше где-то потерянного лука. Дальше больше, и к моменту долгожданного работа с металлом -1 вокруг меня были живописно разбросаны 2 восстановленных ножа, самодельные клещи, шило и кучка металлической мелочи совсем уж неясного даже мне назначения. Местное солнце уже клонилось к горизонту, а ведь когда я начал, до заката было 3-4 часа, большую часть из которых я не помню. Шиза сегодня посетила меня, получено умение творческий транс, необычное, повышение эффективности классовых навыков за счет максимальной концентрации на созидательном процессе. Степень повышения эффективности пропорциональна степени перераспределения концентрации. Активация и регулировка осуществляются мысленным усилием, при высокой степени вовлеченности в процесс, самопроизвольно. Не шиза, значит, ну или не более, чем все остальное окружающее. Протестировал упомянутое мысленное усилие, как будто глубоко всматриваешься в воображаемую цель, и чем глубже, тем меньше существует окружающий мир, и тем эта цель делается ближе, своими же руками делается. А ничего так, полезно, и даже в какой-то степени приятно, эдакое чувство легкого не опьянения, но где-то рядом. Настораживает только упоминание самопроизвольного срабатывания. Не каждый противник благородно позволит сделать паузу на крафт. Несмотря на подбирающуюся усталость, решил закончить день максимально результативно, благо все для этого было в наличии. Разложив на каменном полу перед собой фрагменты деревянной рамки, закрасенные от солдерна тросик из неизвестного, но очень гибкого металла и свежесделанные бронзовые скобы, подгреб металлическую мелочь и активировал транс. Сразу на полную, как будто нырнул с вышки разумом в мысленный образ. Одно из двух, или шестерка в интеллекте это мало, или на разумность поступков этот характеристика не влияет. Очнулся от деликатного покашливания за плечом. «А что ты делаешь?» Склонилась надо мной девочка лет 10, судя по голосу. «Ты кузнец?» «Да, Фомис, прошлый кузнец, тоже пытался добавить кровь к оружию, и тоже все делал неправильно». Действительно, лежащий рядом арбалет был обильно залит кровью из носа. И как бы не из глаз, лопнувшие капилляры дико жгли и мешали рассмотреть собеседницу, только двоящийся размытый контур. Нет, просто решил привести вещи в порядок, попытался я встать. А куда делся этот Фомис? Сбежал. Да и ладно, он умный был, и трусливый, рыцарь бы из него не получился. А мне нужен рыцарь. Вытерев кровь с лица и с трудом проморгавшись, я не обнаружил никого, только закрытую дверь мастерской. Все-таки шиза, в принципе, легко проверить, если местного кузнеца действительно звали Фомисто, то что, умывшись и смыв кровь с пола, на всякий случай присыпал недосмытое песком и раскрыл окно статуса. Хорошо, что кровоизлияние не мешает внутреннему взору. Статус: имя Сэм, уровень 3, класс артефактор, ранг класса 2, необычный 1.6, 1 ступень, 1.3 обычное интуитивное созидание, 2.3 обычное понимание выбора материалов, 3.3 обычное сочетание материалов, 2 ступень, 1.6 необычные трансцендентные творческие методики. Характеристики: выносливость 2, сила 2, ловкость 3, интеллект 7, мана 0, свободных очков характеристик 0, свободных очков класса 0, навыки: работа с камнем 5, работа с деревом 5, работа с керамикой минус 1, работа с металлом минус 2, работа с кожей 2, работа с тканью минус 1, кулинария 1, владение копьем 1, метательное оружие минус 1. Достижения: камешек в жерновах, легендарный. Своими действиями, вольно или невольно, вы вмешались в планы непостижимой сложности и длительности. Единицам такое удается, и мало кому из них посчастливилось выжить, вас же это даже не особо удивило. Бонус: повышенный шанс оказаться в эпицентре событий, повышенный шанс это пережить. Пришедший извне эпический: рожденный в одном мире, вы смогли оказаться в другом, сохранив свои тело, разум и душу. И пусть это не было вашим осознанным выбором, менее уникальным оно не становится. Бонус: ускоренное развитие класса и рост связанных навыков. Железный человек, необычный. Убить разумного, особенно в первый раз, непросто. Убить того, кто активно этому сопротивляется, еще сложнее. Убить троих, превосходящих по уровню, достойно уважения. Бонус: улучшено понимание тактики боя. Умение: творческий транс, необычное. Повышение эффективности классовых навыков за счет максимальной концентрации на созидательном процессе. Степень повышения эффективности пропорциональна степени перераспределения концентрации. Активация и регулировка осуществляются мысленным усилием, при высокой степени вовлеченности в процесс, самопроизвольно. В принципе, логично. Для выхода за рамки ранга нужно, собственно, выйти за рамки, создать что-то принципиально более сложное, чем создавал ранее. И что возможность прокачки класса не привязана жестко к уровню, тоже хорошо. Вот только с хрена ли способность за меня выбрали, пускай даже сразу необычного грейда, пускай я и сам бы такое выбрал. Но все равно, с хрена ли. А еще, если каждый раз количество грейдов увеличивается вдвое, на стандартном, если верить новому знакомому, для артефактора третьем, четвертом уровне класса их будет 12-18. Это что мне, термоядерный реактор на безалкогольном пиве сделать в конце придется?